Глава 11. Он близко. Тихо, брат, не то спугнем. Спугнем? Мы его не испугаем, Светозар. Если он нас заметит, нам конец. Вот и не шуми, не лит. Двигай молча. Пламенный медведь, жуткий демон, один из тех, кто разрушил нашу деревню. Гаденыш решил оторваться от своей своры и пустился по следу. Если не остановим его, быть беде. В караване женщины, дети, раненые и старики. Только мы с братом могли держать оружие. Но справиться с демоном? Ноги тряслись от одной только мысли, что мне придется с ним сражаться. «Я боюсь, брат», — дрожащим голосом прошептал Нелит. «Не бойся», — усмехнулся я. «Я ж тут, в обиду не дам». Похлопал его по плечу, чтобы взбодрить. Было непросто держать уверенное лицо, но младшему братишке нужна уверенность, иначе ничего не получится. Мы подготовились. Вырыли огромную яму, начинили ее колиями и смазали их ядом жгучего корня. Кожа на пальцах местами слезла, покорыли его в таких количествах. Все беженцы внесли свой вклад, перекопали целое поле. Зарица, деревенская травница, руководила этим. Потом готовила яд. Те из мужчин, что могли работать, копали яму и рубили колья. Каждый внес посильный вклад в общее дело. Но охотниками были только мы с братом. И только мы могли убить демона. Медведь фыркнул, пыхнул пламенем из пасти и низко, протяжно зарычал. Он чувствовал опасность. «Давай дальше, пока все как надо», — прошептал я. Мы медленно, бесшумно отползли назад, оставив в кустарнике, где прятались, вонючую приманку. Она скрывала наш запах, но привлекала внимание демонов. Три таких мы уже расставили по тропе, чтобы увести медведя со следа беженцев. Еще два осталось. Демон направился в нашу сторону. На миг показалось, что он посмотрел прямо мне в глаза. От этого сразу перехватило дыхание. Я замер в страхе. Чувствовал, как часто и сильно бьется сердце. Казалось, оно перебивает шелест листвы и шум ветра. Даже рык демона. «Брат», — тихо позвал Нелит. Я пришел в себя. Нервно сглотнул и пополз дальше. Как вдруг... «Брат!» — закричал Нелит. А затем я услышал шум. Бросок мягких лап, переломивших сухую ветку, и хрипловатый волчий рык. Успел перевернуться, перехватить хищника. Вонючая зубастая пасть клацнула прямо перед носом. Когти вцепились в одежду. Волк озлобленно, остервенело продолжал попытки меня загрызть. Но недолго. Пара сердцебиений, и из пасти вылезло острие копья, а рык прервался жалобным скулежом. Отшвырнул его в сторону и вскочил на ноги. Нелит выхватил окровавленное копье и испуганными глазами посмотрел на меня. Волк оказался тощим, с торчащими ребрами и облезлой шерстью. Не демон, обычный зверь, изголодавшийся настолько, что рискнул подойти так близко к пламенному медведю, который уже... «Бежим!» — крикнул я. «Бежим, бежим, бежим!» Медведь с диким ревом понесся в нашу сторону. И мы ринулись так быстро, как только могли. До ловушки оставалось не меньше полверсты, а эти громадные чудища бегали очень быстро. Приходилось петлять между деревьями, перепрыгивать овраги, валежники и болотистые лужи. Мы слышали, как шумно, тяжело роют землю громадные лапы пламенного медведя. Как он свирепо рычит, как вздувается его огненная грива. Он приближался быстро, очень быстро. Я мог бежать быстрее, но Нелит не поспевал. Приходилось держаться позади, чтобы прикрыть его, если вдруг... Нет, нельзя сейчас о таком думать. Все получится. Получится. Надо только бежать. Бежать быстрее, даже если в груди режет от боли, даже если воздух пронзает глотку с каждым вдохом. Бежать. Раздался удар. Дикий, пронзительный треск. Высокое дерево со стоном потянулось к земле, ломая кору, волокна, ветки, свои соседних деревьев, что попадались по пути. И медведь, он зарычал еще яростнее, перекусил дерево и ринулся дальше. Я не видел этого, потому что не оборачивался, но слышал и знал, что это чудо. Удача, которая прошляпила долбанного волка-одиночку, который наверняка не жрал уже недели три. Пламенный медведь снова приближался. Казалось, я уже чувствовал, как его клыки разрывают меня. А пламя жарит мясо живьем и сворачивает кровь. В носу появилась отвратительная вонь паленой плоти. «Брат!» — воскликнул Нелит. «Да, мы успели!» Промчались по упругой подложке из ветвей, закрытых дерном. Наш вес она выдержала. Но демон провалится, как только ступит на нее. Но теперь нужно было сделать самое страшное, ужасное, рискованное, что только можно было сейчас представить. Остановиться. Я силой воли заставил себя это сделать. Дыхание снова перехватило от страха, а разум будто покинул меня. Все вокруг потеряло осмысленность. Так, наверное, голова пыталась избавиться от страха. Но нет, нужно быть сосредоточенным. Ноги ослабли от дрожи, но я собрал волю в кулак, сбросил пелену и посмотрел вперед. Пламенный медведь, пыхтя огнем, был в полусотни шагов от нас. Маленькие алые глазки сверкали в тени крон. Земля клочьями разлеталась в стороны, вырванная длинными острыми когтями, а деревья и кустарники сотрясались от поступи. Сам воздух дрожал от пронзительного... «Брат», — тихо сказал я. Нелит не ответил. Он, как и я, стоял на самом краю ямы, выставив вперед рогатину с покрасневшим острием. Яд жгучего корня наверняка остался на нем, но волк забрал слишком много. Это плохо. Не хотелось об этом думать, но пришлось. Что делать, если не хватит яда? Нельзя отступать. Охота на крупного демона опасна, даже если все прошло как надо. Если он угодил в ловушку, наткнулся на Коля. Даже тогда ему хватит злости и сил вырваться наружу, чтобы отомстить обидчикам. Потому бежать нельзя. Нужно держаться рядом и нанести решающий удар. Медведь прыгнул. Из пасти повалил дым с искрами пламени, чей отблеск мелькнул на растопыренных когтях. На мгновение я подумал, не перемахнет ли он яму. Не сделали ли мы ее слишком короткой? Но нет! Огромная туша приземлилась в шаге от нас. Ветви затрещали, сломались, и медведь нырнул в ловушку. Пронзительный вопль боли раздался по всему лесу. Звук оглушил, снова сбил с толку. Я резко вздохнул, перехватил древко и закричал. «Бей!» Крик растворился в реве. Нелит вряд ли его услышал, но сделал все правильно. Как только пламенный медведь высунул разинутую пасть в нашу сторону, мы встретили его двумя последовательными ударами. Нелит вонзил рогатину в глотку, а я чуть позже, ударив навстречу, воткнул острие под ключицу демона. Древко чуть не вырвалось из рук. Острие скрылось в шкуре чудовища. Древко скрылось на треть и... затрясло. Я почувствовал, как лезвие скребнуло по кости ребра, а затем медведь махнул головой и отбросил Нелита в сторону вместе с рогатиной, словно тряпичную куклу. «Нелит!» — закричал я. Брат врезался в сосну и рухнул на землю прямо на корень. Медведь же обернулся ко мне. Лицо обдало жаром. С новым ревом пламя ринулось мне в лицо, а жгучая черная кровь брызгами разлетелась в стороны. Мне пришлось выпустить копье и отпрыгнуть, чтобы не сгореть заживо, но это наверняка был конец. Медведь, весь израненный и ослабший, выкарабкался из ямы. Рыл когтями землю, яростно пыхтел, истекая дымящейся темной кровью. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Если бы не волк, который забрал почти весь яд с рогатины Нелида. Если бы я не промазал и добрался до сердца. «Иди сюда, тварь!» — прорычал я. Страх смерти сменился необъяснимым подъемом, даже радостью. Азартом. Внутри закипела сила. Разум прояснился, как никогда. Нет, еще не закончено дело. Нужно отвести медведя от Нелида, чтобы брат выжил. а я? Может, получится тоже выжить? Если нет, он справится. «Светозар!» — тихо воскликнул Нелит. Я не слышал его, но мог уловить движение губ. Он пришел в себя и мог двигаться. Хорошо, надеюсь, он не будет дураком и уберется подальше. «Давай. Давай, демоново отродье!» Я прыжком подобрался ближе, врезал по носу и тут же отпрянул, почувствовав жжение на костяшках. И побежал. Медведь ринулся за мной. Он тоже, кажется, набрался сил перед последним рывком, потому что сразу начал догонять. Я добрался до опушки. Неподалеку кривилась дорога, ведущая в другую сторону от той, куда направились жители моей погибшей деревни. И достаточно далеко, чтобы не лит. Копье воткнулось демону в спину и застряло в толстой шкуре. Но демону это явно не понравилось. «Дурак!» — прорычал я. Нелит поплелся за нами. Он спас мне жизнь, остановив медведя за мгновение до того, как кто-то разорвал бы меня. Но это ненадолго. «Беги!» — крикнул я. «Сдохни!» — прорычал брат, бросаясь на медведя в отчаянном порыве. «Неужели мы погибнем? Вот так прервется наш род». Ни следа, ни единого упоминания. Исчезнем бесследно. «Посторонись!» — прогремел голос. Незнакомый голос. Медведь смотрел на меня, уже готовый разорвать на части, как вдруг его сбило с места ударом тяжелого копья. А я почувствовал, как рядом со мной пронеслась лошадь. «Подохни, демон!» — снова голос. Всадник спрыгнул с седла, кинулся на медведя, но не ударил, а всем весом навалился на копье, которое я оставил в ключице. Древко вошло наполовину. Медведь зарычал, вскинул лапы, отшвырнув всадника. Издал дикий, пронзительный вопль. Последний вопль. И рухнул наземь прямо передо мной. Страшные маленькие глаза в такой близи оказались огромными. В них таяло затухающее пламя. «Вы целы, а?» Я поднял взгляд и увидел воина, облаченного в доспехи. Русые волосы, слегка крючковатый нос и яркие синие глаза, словно само небо отражалось в них. «Велизар!» — прошептал я, не веря самому себе. Но пришлось быстро прийти в себя. Арену быстро заняла царская дружина. Не меньше сотни облаченных в доспехи воинов распределились по всей площади, контролируя каждое движение участников схватки. Большинство, правда, были оглушены или ранены, поэтому все внимание досталось нам. Хотя один недобиток нашелся. Он очнулся, но не успел прийти в себя и тут же бросился в слепую атаку. Не уверен, что он хотя бы понимал, на кого собирался нападать, но дружинник в остроконечном шлеме стукнул его латной перчаткой по макушке и отправил обратно в бессознательное состояние. «Отец!» — рявкнул царевич Велизар. «Что ты?» «Сын!» — прогремел царь Велизар. Голос получился таким жестким и строгим, что Велизар Велизарыч тут же умолк. «Сын, я запретил тебе участвовать в турнире, но ты меня ослушался. И более того, проиграл какому-то изгою». Царевич глянул в мою сторону. «Да ладно, он сражался вполне достойно», — возразил я. Теперь в мою сторону обернулись все остальные. И царь, и его бравые вояки. Что хуже. Все они были серьезными противниками. На шеях золотые гривны, морды суровые. Мечи, копья и топоры в руках тонко намекали, что шутить с ними не стоило. И вдруг царь, сверкнув легким оскалом, направился ко мне. «Люд, что нам делать?» — обеспокоенно прошептала Злата. «Не бойся, все хорошо будет», — ответил я с ухмылкой. «Царь или нет, но ребят вытащу из передряги. Пусть хоть все войско Велиграда сюда притащит». «Ты изгой!» — скривив рот, начал Велизар-старший. «Люд меня зовут», — я вышел вперед, оставив ребят позади. «Люд Черный!» Алексей хотел было двинуться следом за мной, но его остановил Батур. Он понял мою затею. А вот дружинники заволновались. Сразу несколько брякнули железом, шагая на меня, но царь махнул им расслабиться. Видно, не замечал во мне угрозы. «Ты смеешь перебивать меня?» — протяжно звонко процедил царь. «Смело!» «А я и есть смелый!» — ухмыльнулся ему в ответ. Глаза Велизара на пару мгновений заблестели интересом. «Из какого рода тебя изгнали, люд черный?» А вот здесь я даже ненадолго задумался, стоит ли говорить. Хотя... На метке изгоя были знаки. Совру, так могут проверить. Эх, была не была. «Из рода Нелидовых Стареградских!» Со всей возможной уверенностью воскликнул я. Громко, четко, чтобы все слышали. И тут в глазах царя промелькнула уже ненависть. Гридни вновь навострили оружие, а по зрительским трибунам пронеслась волна перешептываний, ахов и освистывания. «Нелидовы!» — прорычал Велизар-старший. «Род Светозара Узурпатора!» «Верно. Светозара!» Кивнул я, невольно глянув на собственную статую. Довольно иронично. «Это что ж нужно сотворить, чтобы из такого поганого рода изгнали?» — пробасил дружинник, стоявший по левую руку от Велизара. «Это что ж нужно сожрать, чтобы из пасти так воняло?» — огрызнулся я, сбросив ухмылку. Дружинник тут же отреагировал всплеском духовных потоков. Воздух будто сгустился, и между нами выросло незримое, но такое знакомое напряжение. И я расплылся в улыбке, потому что... «Ты, изгой, что ты о себе возомнил?» — прорычал он. «Люд!» — разозлился Алексей. Он снова порывался ринуться ко мне, но я остановил его жестом. Наверняка Алексею стоило многих усилий стоять на месте, когда роду нанесли такое оскорбление. Но с этим лучше разобраться мне. В голове возник план, пришедший случайно. Я хотел просто отвести внимание от ребят, потому что к изгою все равно возникли бы вопросы, раз уж я напал на царевича и посмел его одолеть. Но тут случилось то, что могло исправить неудачу. Точнее, случился он. «Тебе бы язык отрезать!» Дружинник жутко хотел подойти ко мне и наказать за наглость, но перед ним стоял царь. Велизар-старший снова с интересом наблюдал за происходящим. А Велизар-младший стоял на месте, красный, словно вареный рак. «Что-то не нравится», — дерзко ответил я. «Можешь попробовать. Только учти, что сам можешь оказаться без языка. Хотя, думаю, тебе так будет намного лучше». «Ах ты!» «Тихо, Видигор!» — оборвал его Велизар, а затем обратился ко мне. «Хотя он прав, язык у тебя слишком длинный». «Но ты совершил куда более суровый проступок, люд черный. Ты поднял руку на царевича». «Отец!» — воскликнул Велизар-младший. «Не надо!» «Тихо!» — громогласно приказал царь, обращаясь к сыну. Видно, царевич очень боялся своего отца, потому что замер, словно вкопанный. Он пыхтел, злился, но не смел перечить. «Я не знал, что он царевич», — пожал я плечами. «В чем моя вина?» «А это не твоя вина», — тихо сказал Велизар-старший, после чего добавил громче. «Ты пытался украсть духа стихии, служащего царскому роду. А это требует самого сурового наказания». Дружинники вдруг разом направили на меня оружие. Но секунды позже рядом со мной очутились Алексей, Батур, Свари и Злата. «Что вы творите?» — прошипел я. «Заткнись уже, люд». Напряженно процедил Свари. «Думаешь, мы позволим разбираться с этим одному?» — злобно прорычал Алексей. Я на пару секунд замер, не зная, что думать, но затем ухмыльнулся и протянул. «Дураки!» «Твои друзья глупее, чем я думал», — сказал царь. «Раз так, они тоже...» «Отец!» — прогремел вдруг голос царевича. Он прорвался сквозь ряды дружинников, промчался мимо в виде гора и вдруг встал между мной и царем. «Что ты вздумал?» «Не убивай их, отец!» — потребовал Велизар-младший. «Я виноват, что ослушался тебя. Меня и наказывай!» «Тебя?» Внимание царя мигом обратилось к сыну. К нам он будто потерял интерес. Видимо, получил, что хотел. А вот Видигор пялился на меня, чуть не забывая моргать. «И как же мне наказать тебя, сын?» — спросил Велизар-старший. «Может, отрезать тебе язык?» «Видигор, займешься?» Это заставило дружинника отвлечься от гнева. Он встрепенулся и сбивчивым голосом промямлил. «Батька, да как же это? Я же не...» Царь махнул рукой, приказывая молчать. Царевич продолжал стоять передо мной. Он будто кипел от страха, который пришел следом за волной необычайной храбрости. Но боролся, держался. Думаю, именно этого его отец добивался. «Ага, понятно. Мы угодили в воспитательный момент царской особы». «Замечательно, если я все правильно понял. Просто отлично». «Ты не будешь участвовать в турнире. И для тебя, Люд Черный, — он посмотрел на меня, — турнир тоже закончился». «Что?» — возмутился я. «Как так?» И тут уже Алексею пришлось удерживать меня. «Молчи, Люд, а не то нам и правда языки повырывают». «Или головы», — добавил Свари, который держал меня с другой стороны. «Ты недоволен?» — ледяным голосом спросил царь. «Так-так-так, нужно что-то думать. А не то совсем ни с чем окажусь». «Кое-чем недоволен, Ваше Величество», — уняв ярость, выдал я. «Но не твоим мудрым решением. Очень хотелось сказать по-другому, но тогда действительно ничего не получу». «А чем же?» — чуть прищурился Велизар. «Он!» — я указал на дружинника. «Видигор, да? Ты оскорбил моих предков. Я требую поединка». Теперь удивились все, кроме Видигора. Этот довольно осклабился. «Батька, да я ему шею сверну. Хоть и изгой, но очень уж хочется поганую кровь пустить». «И для этого ты решил свернуть шею?» — хмыкнул я. «Хм, а в тебе кот наплакал, погляжу». Видигор так покраснел от злости, что готов был взорваться прямо на месте. До побелевших пальцев сжал рукоять меча. «Решай сам, боярин», — махнул царь. «Он, кажется, совсем потерял интерес к нам». «Гоже ли Радскому с изгоем в поединке стоять? Но не во время турнира. Не позволю портить праздник». «Радский. Это тоже Радский». Царь ушел, а я с некоторым недоумением взглянул на Видигора и только сейчас постарался рассмотреть лицо. Ничего общего с Видивоем я не заметил. Ни по внешности, ни по повадкам или поведению. Разве что имя созвучное. «Готовься, поганец», — прорычал Видигор. «Отпразднуй последние дни своей жизни как следует. Она скоро закончится». И он ушел следом за остальными гриднями. А я провожал его взглядом, пока на лице кривился хищный оскал. У него было то, чего мне сейчас жутко не хватало. Дух стихии молнии.